Глава 14. Невзаимность. Иван. Только Надя скрывается в спальне, сестра, подбочинившись, поджидает меня на кухне. Так сейчас на мать похоже, перед разносом после родительского собрания. «Объясни мне, Аронов», — начинает она елейно, — «кем ты там работаешь? Инженером? Или мне послышалось?» «Лин, выдыхаю, ты только не гони, я объясню все». «Нет, Аронов», — рявкает она, — «ты врун, конченый!» «Я не вру, рычу, сжимая зубы, потому что задевает, да. Я говорю только часть правды, сейчас я лишен всех регалий, кроме профессиональных». «Ну нет, уволь», — нарочито усмехается сестра. «Я еще помню твою предвыборную кампанию. Как там было?» Она перебирает в воздухе пальцами, вспоминая. «Я сирота, выросшая в соседской хрущевке. Я знаю о проблемах людей, все. Кажется, так? Сирота, да?» О сестрах речь там не шла, и родителей уже не было в живых. Это придумали маркетологи, написали речь. Я увидел ее уже на пресс-релизе. «Да-да-да», — ерничает сестра. «И в жопу язык засунул. Где твои принципы, Аронов?» «Ты не понимаешь, — качаю я головой, — так просто из системы не выйти, Лин. На месте, поверь, я смог сделать гораздо больше хорошего. Я, в конце концов, смог протащить законопроект о твоей животине». «За это спасибо, да», — кивает сестра. «Потому я вдруг и подумала, что сейчас тебе шевельнулось что-то настоящее, но нет. Ты дуришь хорошую женщину». «Потому что как раз и хочу, честно, чтобы между нами не стояло никаких предрассудков». Бью кулаком по столу. «Ребенка разбудишь, эгоист!» — шикает на меня сестра и усмехается. «Нет, ты боишься, что она узнает твое публичное лицо. Там только от количества любовниц и внебрачных детей можно прикурить». «У меня нет внебрачных детей», — шиплю. «Я половина этих баб, что фоткаются со мной на приемах, даже не знаю, не запоминаю». «Аронов», — сжимает виски Лина, — «честно, это когда люди выкладывают все карты на стол сразу, а ты просто рассчитываешь на то, что Надя в тебя влюбится, Вера привяжется, а дальше что? Зачем ты вокруг них все это вот разводишь? Что прикажут тебе маркетологи?» «Ты не права, Лина», — шиплю зло. «Я просто помогаю, ни к чему никого не обязывая. Между мной и Надей ничего абсолютно еще не было». «Ладно», — поднимает вверх руки сестра. «Я сама виновата в том, что продала ей квартиру. Но ты здесь 5 лет не появлялся, а мне нужны были деньги на приют. Он растет, как на дрожжах». «Почему ты не попросила?» — хмурюсь. «Потому что ты сирота, Аронов». «Лин, ну хватит, пожалуйста». Я устало опускаюсь на стул. «Мне самому эта клоунада осточертела. Я сплю спокойно здесь впервые за долгое время. Мне хорошо, понимаешь?» «Здесь всегда было хорошо, Вань», — пожимает Лина плечами. «Гордость и тщеславие твои неуемные всю жизнь тебе испортили. Под 40 и ни жены, ни детей». «А сама усмехаюсь». «А у меня еще время есть», — поджимает сестра губы. «Иди ко мне». Раскрываю руки. Лина сопит носом, а потом все-таки делает пару шагов и утыкается носом мне в грудь. Обнимаю ее и целую в макушку. «Прости меня, злючка мелкая». «Такси мне вызови», — пыхтит. «И Надя, оплати адвоката. Ну правда, ты чего? Предложить не мог?» «Да я думал, что нормально у нее все с этим вопросом, раз заседания уже были. Конечно, оплачу». Сестра уезжает на такси. Я психую на новый неудобный браслет, кое-как принимаю душ и падаю в кровать. Под утро меня топит горячими снами. Неявными с эротическим содержанием, а фрагментами, где мне очень-очень хорошо. И отчего-то я точно знаю, что женщина, которую я целую, — это именно Надя. Мы медленно двигаемся навстречу друг другу, путаясь в ее шикарных волосах. Все это очень долго, на грани, тягуче. Смотрю в ее голубые глаза, задыхаясь от короткого замыкания в груди. Смакую и целовываю каждый стон. И когда я вот уже почти... Надя вдруг исчезает, просто растворяется в моих руках, а дальше я будто бы отвечаю на звонок телефона, в котором она говорит мне, что возвращается к мужу, что любит его и просто хотела отомстить. Просыпаюсь я от ощущения невосполнимой пустоты в груди. Будто бы меня предали и обманули, сердце колотится. Я замираю, пытаясь распробовать эти эмоции. Они совсем не похожи на те чувства, которые были, когда от меня уходили женщины. Не похожие на те, когда я застала Лен с любовником. Там была обыкновенная злоба и кураж на борзого паренька, который дофига себе возомнил. А здесь... дыра. И я вдруг отчетливо понимаю, что будь тогда в машине Надя на месте Элен, я бы не стал бить ее мужчину. Я бы просто ушел. Ушел учиться принимать этот мир в абсолютном разочаровании, потому что если уж Надя смогла обмануть, чего можно дальше ждать? Слышу звон посуды. Мы вчера не помыли чашки. Желая получить своим неудобоваримым эмоциям какое-то немедленное обезболивающее, я выхожу из комнаты и иду на кухню. «Доброе утро!» Разворачивается ко мне от раковины лицом Надя. Я смотрю на нее в коротком домашнем халатике, и в моем еще не проснувшемся мозге меркнет. Я путаю сон и явь, и с абсолютным ощущением своего права вжимаю Надежду в кухонный гарнитур. «Что вы...» Шокированно расставляет она в стороны мыльные руки и распахивает глаза. Я не дожидаюсь протестов. Запускаю пальцы в ее волосы, сжимаю их кулак на затылке, притягиваю желанную женщину к себе и... целую. Так долго, насколько хватает дыхания. Чувствую, что Надя замерла и не отвечает. С трудом отрываюсь, смотрю ей в глаза, не зная, что говорить. «Кто кого сейчас успокаивал?» — шепчет Надежда. «Видимо, ты меня», — отвечаю севшим голосом. «Тогда все честно», — кивает девчонка. «Я была вам должна». «Ты мне ничего не должна. Морщусь болезненно, только этого еще не хватало. Просто ты, кажется, нравишься мне гораздо больше, чем случайная соседка». «Это хорошо или плохо?» «Не знаю», — отвечаю честно и пожимаю плечами. «У меня такое в первый раз». «Иван», — расстроенно вздыхает Надежда и ищет на ощупь полотенце, чтобы вытереть руки. «Извините, но я не могу ответить вам взаимностью». «Почему?» — спрашиваю, чувствуя, как внутри второй раз за утро все обрывается. «Потому что...» — закусывает губку Надя и вдруг начинает тяжело дышать. «Извините». Отворачивается ко мне спиной и упирается ладошками в столешницу. Я стою и обтекаю. «Все? Вот так тебя, Аронов!» «Извини», — делаю шаг назад. «Почему? И как теперь дальше-то быть?»